Дышать на белых простынях, дышать на белых простынях, дышать. Раскрывая лепестки мотыльков, между пальцев сухая вода. Чтобы не было реальных богов, зашивайте детям глаза. Узелки перекрученных рук, стол, вино, чаша, хлеба. И карниз, как недорубленный суп, зашиваете детям глаза. Чудеса решетом, одиночество короткое, да. И береза за белым окном, зашиваете детям глаза. Зашивайте детям глаза. Зашивайте детям глаза. Звезды, пыль, рисуется путь, корабли бороздят облака. И рассыпалась по мне чья-то грусть. Зашивайте детям глаза. Распуская золоченую нить, быть драконом — большая беда. Смерти выучат жизнь, зашивайте детям глаза.